Глава первая. Говорят, что знание — это сила. Чем больше знаний, тем больше силы. Предположим, тебе известны заранее выигрышные числа лотереи. Все. Это не догадка, не сон. Они просто тебе известны. Что ты сделаешь в этом случае? Побежишь к ближайшему киоску. Вот что. Отметишь числа на билете и выиграешь. То же самое относится к фондовому рынку. Предположим, тебе известно, какие акции пойдут вверх. И речь идет не о шестом чувстве, не о предчувствии экономической тенденции, не о расчете вероятностей, не об утечке информации. Ты знаешь, и все. Знаешь твердо, наверняка. Что ты сделаешь? Срочно свяжешься со своим брокером, вот что. И дашь ему команду покупать. А потом продавать, и в результате ты станешь богатым. То же самое можно сказать про спортивный тотализатор, про скачки, про все что угодно. Футбол, хоккей, баскетбол, следующий кубок мира. Если ты способен предсказывать будущее, тебе не о чем беспокоиться. Тут не может быть никаких вопросов. То же самое и с Оскарами, и с Нобелевскими премиями. То же самое с тем, когда выпадает первый снег. То же самое можно сказать про все. То же самое можно сказать про искусство убивать. Предположим, тебе захотелось убивать людей. Перво-наперво надо будет узнать, как это делается. Но тут нет ничего сложного. Способов убить человека много, а одни лучше других. Однако у большинства есть свои недостатки. Так что ты используешь свои знания и изобретаешь новый способ. Ты думаешь, думаешь, думаешь, и в конце концов предлагаешь совершенный метод. Ты обращаешь особое внимание на подготовку, потому что совершенный метод вряд ли окажется простым, и к нему надо будет тщательно готовиться. Но для тебя это станет лакомым блюдом. Ты ничего не имеешь против тщательной подготовки, абсолютно ничего. И действительно, ты же человек умный. И опытный. Ты знаешь, что основные проблемы начнутся потом. Как гарантировать, что тебе удастся остаться безнаказанным? Воспользоваться своими знаниями. Вот как. О методах полиции тебе известно гораздо лучше, чем большинству людей. Тебе много раз приходилось видеть полицейских в работе, иногда вблизи. Тебе известно, что они ищут. Поэтому ты не оставишь ничего такого, что они смогут найти. Ты мысленно прокрутишь все в голове, подробно, тщательно и внимательно. Так же внимательно, как заполнял бы лотерейный билет, зная наверняка, что он принесет тебе целое состояние. Говорят, что знание — это сила. Чем больше знаний, тем больше сила. То есть ты являешься одним из самых могущественных людей на Земле в том, что касается искусства убивать и оставаться безнаказанным. В жизни постоянно приходится принимать решения, выносить суждения, строить догадки, и человек настолько привыкает к этому, что продолжает всем заниматься даже тогда, когда особой необходимости в этом нет. Он вживается в вопрос «А что если?» и начинает рассуждать, как бы поступил на месте кого-то другого. Это становится привычкой. Джек Ричер давно сросся с этой привычкой. Вот почему он сидел один за столиком в ресторане и, глядя на спины двух парней, стоявших в футах в 20 от него, гадал, достаточно ли будет просто их предупредить, или же придется идти до конца и ломать им руки. Это был вопрос динамики. С самого начала динамика большого города означала, что недавно открывшийся итальянский ресторан в престижном районе Трибека, как тот, в котором сейчас сидел Ричард, будет пустовать до тех пор, пока о нем не упомянет обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Или пока корреспондент раздела светской хроники «Обсервера» не застанет в нем два вечера подряд какую-либо знаменитость. Однако, пока что еще не произошло ни того, ни другого, и заведение оставалось безлюдным, что как нельзя лучше подходило одинокому мужчине, который хочет спокойно поужинать недалеко от дома своей девушки, когда та задерживается на работе. Динамика большого города. Именно она обеспечила, что в тот вечер Ричард окажется здесь. Она же обеспечила, что те два типа, за которыми он наблюдал, также придут сюда. Ибо динамика большого города означает, что каждое новое коммерческое предприятие рано или поздно удостоится визита посланцев от человека, желающего получать стабильные 300 долларов в неделю в обмен на обещание не присылать своих ребят с бейсбольными битами и обрезками труб, которые будут крушить все вокруг. Два типа, за которыми наблюдал Ричард, стояли у стойки бара и вполголоса беседовали с владельцем. На самом деле это была даже не стойка. В том смысле, что перед ней не было высоких стульев для посетителей, желающих быстро пропустить стаканчик-другой. Это был лишь столик, перегораживающий угол зала и образующий треугольник со стороной 7 или 8 футов. Лишь одна из точек заведения. Место, где хранятся бутылки. Они толпились в три ряда на стеклянных полках у зеркальной стенки. Внизу стояли кассовый аппарат и машинка для считывания кредитных карточек. Владелец ресторана, маленький запуганный человечек, забился в угол бара, прижавшись спиной к кассе, скрестив руки на груди, словно пытаясь защититься. Ричарду были видны его глаза, заполненные чем-то средним между изумлением и паникой. Владелец беспокойно озирался по сторонам. Зал был большой, правильный квадрат со стороной больше 60 футов, высокие потолки футов 20 или даже 25. Они были из гофрированного металла, от пескоструйного до матового сияния. Здание насчитывало больше 100 лет. И помещение в то или иное время использовалось под самые различные цели. Вероятно, вначале здесь был какой-нибудь цех. Определенно, окна были достаточно большими и многочисленными, чтобы обеспечить освещение производственного процесса в ту эпоху, когда город был еще пятиэтажным. Затем, наверное, тут разместился магазин. Быть может, салон продажи автомобилей. Места для этого было достаточно. И вот теперь здесь был устроен итальянский ресторан. Недешевая забегаловка с клетчатыми скатертями на столах и всего одним видом спагетти под соусом, а заведение, вложившее 300 тысяч долларов в обстановку, где подают на тарелке 7 или 8 крохотных домашних равиоли и называют это порцией. За 4 недели, прошедшие со дня открытия ресторана, Ричард успел поужинать здесь 10 раз и неизменно вставал из-за стола голодный. Но качество блюд было таково, что он всем об этом рассказывал, а это действительно что-то значило, потому что Ричард знал толк во вкусной еде. Заведение называлось «У Мостро», что, насколько он разбирался в итальянском, в переводе означало «У монстра». Ричард не знал, к чему относилось это название, определенно не к размеру порции. Но оно было звучным, и в целом ресторан с бледно-белыми стенами и тусклой алюминиевой отделкой получился вполне привлекательным. Здесь работали дружелюбные и уверенные люди. Через качественные колонки, подвешенные на стенах, транслировались оперы целиком, от начала и до конца. Хотя Ричард не был в этих делах специалистом, ему казалось, что он присутствует при рождении нового громкого имени. Однако имя, похоже, рождалось слишком медленно. В авангардно оформленном зале свободно разместились всего 20 столиков. Но за те 4 недели, что Ричард здесь бывал, он еще ни разу не видел, чтобы занятыми были больше 3. Однажды целых 1.5 часа, проведенных в заведении, Ричард оставался единственным посетителем. Сегодня, кроме него, в ресторане была еще одна пара, устроившаяся за 5-м от него столиком. Пара сидела визави, боком к Ричарду. Мужчина среднего роста, весь какой-то песчаного цвета. Короткие соломенно-желтые волосы, светлые усы, светло-коричневый костюм, коричневые ботинки. Женщина, худая и смуглая, была в юбке и пиджаке. Под столиком справа от нее стоял чемоданчик из искусственной кожи. Обоим было лет по 35, и оба выглядели усталыми и измученными. Им было уютно вместе, но они почти не разговаривали. Зато два типа у стойки говорили много. Это точно. Они подались вперед, согнувшись пополам, и говорили много и убедительно. Владелец, подчиняясь той же силе, отпрянул назад, упершись спиной в кассу. Казалось, всех троих застиг порыв ураганного ветра, пронесшийся по залу. Оба типа габаритами значительно превосходили среднее значение. Они были в одинаковых темных шерстяных плащах, которые зрительно еще больше увеличивали их плечи. Ричарду были видны их лица, отражающиеся в зеркале за бутылками, оливковая кожа, черные глаза. Не итальянцы. Возможно, сирийцы или ливанцы, чья арабская нескладность стерлась за несколько поколений жизни в Америке. Они оживленно что-то объясняли владельцу. Тот, что справа, подкреплял свои слова взмахами руки. Не вызывало сомнений, что эти жесты изображали бейсбольную биту, крушащую бутылки на полках. Затем рука несколько раз поднялась и резко опустилась. Тип показывал, как будет разбивать полки. «Одним ударом разобью все от верхней до нижней», — наверняка объяснял он. Владелец, побледнев, краем глаза смотрел на полки. Тот, что слева, сдвинул манжету и, постучав по циферблату часов, развернулся, собираясь уходить. Его напарник, выпрямившись, последовал его примеру. Проходя мимо столика, он протянул руку и сбросил тарелку на пол. Упав на каменные плитки, тарелка разлетелась в дребезги, громким диссонирующим звуком заглушив витающие в воздухе звуки оперы. Песчано-коричневый мужчина и смуглая женщина отвели взгляд. Громилы медленно прошли к выходу с высоко поднятыми головами, уверенные в себе. Ричард проводил их взглядом. Только когда они скрылись на улице, владелец ресторана выбрался из-за стойки и, опустившись на колени, провел пальцами по осколкам. «С вами все в порядке?» — окликнул его Ричард. Не успев договорить, он уже понял, что сказал глупость. Владелец пожал плечами и натянул на лицо универсальное скорбное выражение. Сложив ладонь горсточкой, он принялся сгребать осколки в кучку. Встав из-за стола, Ричард разложил салфетку на соседние плитки и стал собирать на нее мусор. Парочка, сидевшая в 5 столиках от него, молча следила за ним. «Когда они вернутся?» — спросил Ричард. «Через час». «Сколько они хотят?» Снова пожав плечами, владелец горько усмехнулся. «На первое время мне скидка», — сказал он. 2 сотни в неделю. Как только заведение раскрутится, придется выкладывать по 4. И вы будете платить?» Владелец снова состроил скорбное лицо. «Мне очень хочется сохранить свое дело, но если отстегивать по 2 сотни каждую неделю, о прибыли придется забыть». Песчано-коричневый мужчина и смуглая женщина сидели, уставившись на противоположную стену, но не пропускали ни слова. Опера дошла до минорной арии, и дива взяла низкую трагическую ноту. «Кто это был?» — тихо произнес Ричард. «Не итальянцы», — ответил владелец. «Так, какой-то сброд». «Можно воспользоваться вашим телефоном?» Владелец молча кивнул. «Здесь где-нибудь поблизости есть магазин канцелярских принадлежностей, работающий допоздна?» — спросил Ричард. «На Бродвее, в 2 кварталах отсюда. А что, вас ждут дела?» «Ага, дела». Поднявшись с пола, он прошел за стойку. Рядом с новенькой книгой предварительной записи стоял новенький телефон. Книгу, похоже, еще ни разу не раскрывали,